Командование, узнав о нашем выходе, о прорыве из крепости, захвате немецких трофеев, даже немного возбудилось. Все приняли, и по подразделениям распределили, что технику и вооружение, что людей. Рапорты мои приняли, а меня в Москву. Затребовали оттуда, местные отдавать не хотели, бригаду сулили под командование, но вынуждены были выполнить приказ. Даже на самолет посадили и прямиком в столицу. Москвичи немного не успели, за 3 дня местные быстро все провернули, я уже числился командиром стрелковой бригады, прошлый выбыл по ранению, не успел выехать и принять, и мне новые шпалы упали, даже удостоверение поменяли, я теперь подполковник. Наградные оформили, отправили выше. Вот 19 июля и вылетел в Москву. Не для меня самолет гоняли, просто попутное и место свободное было. Любопытство, черта любого живого существа, особенно оно присуще людям, хотя многие давят это в себе. Мне было любопытно, какого меня дернули в столицу. Я тут уже неплохо устроился. Должность комбрига получил, звание, наградные оформлялись, вон золотую звезду обещали. Ну насчет нее сомневался. Помните тот сейф при первом перерождении, полный коробочек с наградами, орденами и медалями? Тогда я его раньше нашел, не вскрытый был, но тут глянул, склады были теми самыми, сейф вскрыт. Дошли до него руки у немецких интендантов, но все, на удивление, на месте. Вот я и прибрал. Хорошие запасы. Просто я сообщил о них командованию армии, пришлось делиться, полсотни орденов и сотня медалей ушли, у них на это дело бедно было, но вот отблагодарили. Вообще, наш выход произвел впечатление, в таком составе никто не выходит, обычно группами прорывались, максимум пара противотанковых пушек, да одиночки. А у нас моторизованная группа. Зенитно-пулеметную роту начали формировать в городе, 2 противотанковые батареи, чтобы на передовую отправить, машины и броню раскидали по частям. В общем, приняли нас хорошо и довольно доброжелательно, читая мои рапорты как приключенческую книгу. Да, амнезию я не скрывал, это не мешало меня с повышением на бригаду поставить, причем большую часть моих людей тоже туда. Подразделение в боях потери понесло, пополнили. Кроме раненых, там при сортировке почти 5 десятков направили в тыловой госпиталь, на излечение. 3 так вообще комиссовали, калечены, у 2 кисти рук ампутированы, у 3 нога, на мине подорвался. Это еще в крепости, и пережили же такое, а тут этот вызов. Непонятно, я терялся в догадках, по прибытии меня не арестовали, да даже не встречали. Так что на попутках, свою технику и не доставал, повезло найти машину, что шла в нужную сторону, доехал до столицы. Там заселился в гостиницу для командиров Красной армии, мест мало, но мне нашли койку. Талона же на заселение не имел, хорошо хоть направление в штабе армии выдали, со скрипом, но прошло. Душ посетил, вода чуть теплая, но помыться хватило. Дальше я начал искать писателя Смирнова. А что, вызова пока нет. Дежурного по главному управлению Красной армии известил, тот тоже внес в журнал, где заселился. Потому что мой вызов через их управление не проходил, и тот не в курсе о причинах вызова. В направлении тоже не указано, кто меня запросил в столицу. Жаль, дом пуст. Тот добровольцем вступил в истребительный батальон, родные сообщили. Решил тогда Симонова поискать, тоже ведь писатель, и вот тут повезло, тот буквально на час домой заскочил, в душе был, проездом через столицу, вот и пообщались. Тот торопился, но о защите Брестской крепости слушал со всем вниманием, перелистывая тетради с воспоминаниями бойцов, моими рапортами. Внимательно изучал фотографии. Да я тут снова снимки сделал с экрана планшета и распечатал самые яркие, как огнеметами работали по казармам, дрон-разведчик все записал. И видно, какое впечатление на него те производили. Мою просьбу написать повесть об этом встретил вполне серьезно и пообещал, изучив тетради, это сделать. Только с собой забирать все не стал, честно признался, что боится потерять. Часть взял, изучит потом остальное, а дальше уже решит, что и как делать. Повесть чуть позже, а часть воспоминаний бойцов он в известиях напечатает, его как раз туда перевели, он недавно из Могилева прибыл. На этом ударили по рукам, кстати подарил ему парабеллум, мол, снял с унтера в крепости, боевой трофей. Тот его принял как драгоценную вещь, к слову, тоже оставил дома, молодец, осторожный. У дома стояла моя машина, обычная черная МК, предложил подвезти того, и Симонов согласился. Подкинул его до здания редакции, где формировалась фронтовая бригада военных корреспондентов, они сегодня отбывали на южный фас обороны. Я только к гостинице вернулся, припарковал машину и прошел в холл, как ко мне подскочили двое сотрудников НКВД, заметно на нервах, сразу выразив претензии, какого я шастал непонятно где, а не сижу в номере. Надо сказать, я слегка разозлился от такого наезда, тем более от молодых лейтенантов госбезопасности, поэтому просто послал их пешим эротическим маршрутом, и хотел было двинуть в столовую. Время обеда, халява, тут отличные котлетки, на завтраке попробовал, и я решил на сегодня изменить своему правилу питаться своим, пообедать, а тут эти. Поэтому, послав наглецов, двинул было в столовую, как те наставили на меня оружие. Это что вообще было? Когда я запинывал мощными ударами сапога в задницу одного ствол пистолета, ТТ нестабильный, взведенные, странно что не выстрелил, меня все же оттащили свидетели. Трое командиров, один был генерал-майор, и двое сотрудников гостиницы. До второго добраться не успел, с выбитыми зубами лежал у стенки, держась за живот и постановая. Пугать меня вздумали. Пуганные мы. Чуть позже, когда немного успокоился, я был задержан нарядом НКВД. Эти имели на руках бумагу с приказом о моем задержании, а свидетели нашего общения с теми двумя неадекватами, кто их довел только, были и немало, поэтому как ни крути, причиной раздора стал не я, тут ответил. Оружие те достали зря, непонятно, какая муха их укусила, а муха называлась Славец. Такая фамилия была у того предателя, повешенного у озера, и такая же фамилия у одного из лейтенантов. Не совпадение, они братья. Это тот, кто получил анальный подарок из своего личного пистолета. Мне это объяснил следователь, к которому меня и доставили. Того второго лейтенанта уже допросили, их звания соответствовали армейским капитанам, довольно серьезные чины для этой службы, но что-то молоды. Именно Славица инициировал мой вызов в столицу, по левому делу командования Западным фронтом. Их там всех к стенке поставит. Те хотели меня принять, в лес вывести и предметно пообщаться. Без шумихи, наряд не направляли, все сами, чтобы я исчез без следов. А это, вообще, нормально, за брата мне отомстить решил. Я же приказал его повесить, что в рапорте указано было. Понятно, с таким черным пятном Славец дальше уже служить не сможет, перевели бы куда, вот тот и решил, что успеет отыграться. Провел вызов, дождался, взял дружка, тот не отказал, и дальше знаете, что в гостинице было. Нормальный следок, хорошо поговорили, а тут вдруг меня в другой кабинет, к другому следователю, а тот из мясников, вызвал своих помощников, троих крепких бойцов, и начали работать. Правда, аккуратно, ребра не трогали. Хорошо работали, отделали как отбивную. Я вот пока их не трогал, в одно из хранилищ касанием не убрал. Отнесли в камеру, сам идти не мог, вот там, дождавшись ночи, на нарах, я и выпустил обоих дронов, боевика и ремонтника, последний открывал двери, а первый вырубал всех, кто мог засечь, как они подвал Лубянки покидают. Соседей по камере, а была для старшего комсостава, я обработал ручным станнером. Свидетелей нет. Так вот, за оставшийся вечер, пока на нарах лежал, отвернувшись от соседей, тут одеял нет, поработал с планшетом, настроив разведчика на отслеживание нужных лиц. Разведчика я в небо поднял, сразу как в Москву прибыл. Сначала я засек сверху, как двое из той тройки дуболомов вышли, теперь знаю, где они, чуть позже и третьего опознал, и куда, как стемнело, сам следок направился. Так что, когда дроны покинули здание, сначала казарма НКВД, тут меня еще не знают и не боятся, нужно это исправить. Нет, я стал более миролюбивым, так что никого в казарме не убил, сначала подавителем отработал, потом... Проникнув внутрь, ремонтник отрезал пламенной горелкой всем троим, что меня избивали, руки чуть выше кистей. Плазма и прижгла раны. Видите, я само всепрощение. Могут жить дальше, как сумеют. Все это непросто было. В казарму то заходили, то выходили, дроны отдельное крыло облучили, и там работали, так что не сразу обнаружили калечных и других бойцов, что не пострадали, но были странно непробуждаемы. Со следователем другое дело. Тот имел отдельную квартиру, двухкомнатную, вполне себе семьянин. Облучили дроны его квартиру и вынесли следака, забрав из супружеского ложа во дворе на грудь аптечку, и та вскоре привела его в сознание, так что через динамики боевика тихо допросил. Не хотел поднимать жильцов дома, и ему орать не дал. Ремонтник чуть прижал горло, наступая, но тихо шептать тот мог. Некий комиссар госбезопасности решил меня в камерах сгноить, вот своего человека и задействовал, а второй из напавших на меня, его сыночек. Как все интересно повернулось, одно за другим вытягивало. Тот сейчас активно работал, чтобы реабилитировать сына. История без последствий для его карьеры вышла, ну и со мной поквитаться. Те такое не один десяток раз обделывали и были уверены в результате. Заступиться-то за меня некому. Интересная история, какая ниточка потянулась. Еще вызывали меня, оказывается, и через Вгенштаб, не успел приказ получить, рапорты мои прибыли, вопросы возникли, но пока добирался, надобность отпала. А там дальше вот и завертелось. Следака я убил, кляп в рот, и с него живого была снята кожа. Ремонтник работал, точнее, я управлял через планшет, делая это. Соседи под действием станнера, время есть, вот и работал спокойно. Сняв кожу, повесил тело на проводе, снял, что были натянуты для белья во дворе. На фонарном столбе висел, покачиваясь, а дроны прочь рванули. Где больница, куда определили тех двоих, выяснил у следака. Славец еще и в тюремной больничке, задержан, следствие ведется. Подумав, решил его не трогать. Тот сам себя наказал, если по-легкому проскочит, тогда найду его, а вот дружка его, сына генерала, или комиссара, это одно и то же, убил. Да просто голову отрезал и на грудь поставил, очень мне не понравилось, как меня обрабатывали в кабинете у следака. Мстить надо всегда, и убирать причины раздора. Генерала напоследок оставил, его адрес тоже следак сообщил, пришлось поискать, пока не нашел нужную квартиру, также легко вскрыл ее. И поработал с генералом, тоже отрезал голову. Он, кстати, один в квартире находился. 4 часа все заняло, скоро соседи очнутся. Поэтому помыл ремонтника от крови в ванной генерала ГБ и угнал их с разведчиком в соседний квартал. Заняли те пустую квартиру. Судя по пыли, тут давно никого не было. И все на этом. Хотя нет, не все, с разведчиком поработал. Пусть отслеживает все по словцу. Да, и моя машина, что осталось стоять припаркованной у гостиницы. Это моя машина, грабить себя не позволю. Хотите такую, сами у немцев уводите. Так что будем приглядывать. Вот так, устроившись на нарах, свою жажду мести затушил. Хорошо, хотя тело все еще болело от каждого движения, но я был доволен. Понятно, что начнут расследовать все эти случаи в отдельности, и все приведет ко мне. И тупой догадается, что это взаимосвязано, и все это жужу неспроста. Правда, я в камере, что мне предъявишь? Будем ждать. Кстати, месть проходила в ночь с 20 на 21 июля. Сутки меня не трогали, а днем 22-го конвойный пришел и велел с вещами на выход. Какие вещи? Шинель только, и то не моя, а полковника из соседей. В карты мне проиграл. Вообще, стоило бы оставить ее, в камере не сказать, что тепло, а одеял нет, грелись, прижимаясь друг к другу. Тем более на нарах места мало, а камера полна, лежать только на боку можно, шинель все равно тут в тему. Непонятно, как пронес только, а не оставлял по простой причине, что два полковника, шулеры, решили меня нагреть, сговорившись, перемигивались, знаки друг другу подавали. Да, они тоже к мясникам-следователям попали, но тут карты, хоть какая-то отдушина, не думать, что было. Так что фиг им, шулерам, а не шинель, а привели меня к незнакомому следователю в звании майора ГБ. Тот, поглядывая на меня с интересом, сообщил, что в моих действиях преступного умысла не обнаружено, проверка проведена, и я могу быть свободен. На что только кивнул, так что покинул здание, получив все, что у меня до этого изъяли, и в гостиницу. Кстати, на мне была моя форма из крепости, та, что попорчена и зашита, только по шпале добавил в петлицы, не трогая нашивки на рукавах. Ее постирали, и Овечкин вернул. А заштопали аккуратно. Не в своей же новой форме в камере сидеть, что арестуют, предполагал, как тех лейтенантов слегка побил, вот и переоделся в номере, а вскоре за мной действительно прибыли. В гостинице сдал форму в стирку, сам в душе отдыхал на койке. Номер двухместный, тут вообще одноместные бывают, хотя бы для старшего комсостава. Пока же, размышляя, как машину возвращать, посетил душ. Ну да, ночью, пока в камере сидел, за 12 часов до того, как меня отпустили, подошли двое, вскрыли, сели и вскоре уехали. Замки там название одно, проблем нет угнать. Где-то сейчас, известно и, намывая голову, больше размышлял, самому идти или дронов послать. По виду обычная криминальная шпана работала. Вот только из гостиницы дважды один парень выходил из работников, за стойкой регистрации пару раз видел его, погулял вокруг машины, осмотрелся на предмет хозяев. Вроде и не связано, но я сомневаюсь. Вполне возможно, что наводчик. Просто моя машина сейчас колесила по городу с новыми регистрационными номерами, шофером внутри, и важный чиновник сидел на заднем сиденье. Разведчик, имея приказ отслеживать машину, и показал запись, как ее отогнали в какое-то крупное городское автохозяйство. Один из угонщиков за территорией остался, второй заехал внутрь, сторож пропустил. Там у гаражного бокса первый угонщик получил деньги у типа в комбинезоне механика и, передав машину, покинул территорию. Поделив деньги, они с напарником скрылись в улочках. Дрон за машиной следил, не за угонщиками, и продолжал выполнять приказ. У моей машины быстро сменили номера, и с этого утра она уже возила какого-то хрена с бугра. Вот и думал, пока не решил, а пусть боевик с ремонтником ими займутся. Я жуть как не любил, когда меня грабит, да еще так нагло. Убивать не буду, ремонтник отрежет руки и ноги тому механику и обоим угонщикам. В какой дом они зашли, видел, найдут. А вот связи с работником гостиницы дрон не засек, да и задачи у него такой не было. Да, тут, пользуясь отсутствием соседа, поработал планшетом, дрон вел запись, если сработают кодовые слова, моя фамилия, например, начинает отслеживать разговор, ведя запись. Много раз меня поминали, так что записи хватало, вот за полчаса по очереди, надев наушники, и прослушивал. Связь погибших сотрудников Лубянки нашли со мной быстро, но я в камере сидел, однако приказ выпустить меня отдал нарком Берия, сказал, что и так сотрудников не хватает и терять еще он не желает. Нет ко мне особых претензий, собеседник сказал, что натянуть можно, но нет. Вот и отпустили. Как стемнеет, боевик с ремонтником займутся угонщиками и машину вернут. А я, собравшись, надел новую форму, старую потом заберу, как закончит стирать и гладить, и сообщив администратору у стойки регистрации, что желаю посетить врача, после допросов на Лубянке здоровье, мол, поправить, сразу предупредил, что меня не будет пару дней. После этого и покинул здание гостиницы. На квартал ушел. Любопытно, пробормотал я, вскоре зайдя в арку и поработав планшетом. А не было слежки, это и удивляло, разведчик не засек, значит, точно не было. Что-то особо и не верится, что меня вот так отпустили, стерпев плюху. Тем более смерть комиссара госбезопасности точно со мной связали, избиение, это его приказ. Слушал устную докладную Бери, тот сотрудник, что докладывал, все довольно верно описал, не знаю, откуда он сведения добыл, и быстро, большая часть фигурантов были мертвы, и, скажем так, умерли не самым приятным способом, особенно следок. Да, боль мне наносили трое бойцов, и я им отомстил, инвалиды, сколько бы им судьба не отмерила жизни, а вот кто приказы отдавал, поплатились куда серьезнее. Тут, говоря о мести именно тем, кто отдавал приказы, я имею в виду, что не нужно мстить пистолету, нужно мстить тому, кто нажимал на спуск. Так что я доволен ответкой. Хотя стоит отметить, что синяков и гематом на мне немало, но лицо не тронули, оно чистое. Да, я собираюсь полежать в капсуле и вернуть тело к состоянию идеала, не стану больше скрывать, что хожу, с трудом держа осанку. А я уже лечился, пока в Мозыре был, до этого все руки не доходили закончить процедуру. Впрочем, омоложение внутри себя я пока не успел провести. Только вот сейчас я не только собирался вылечить себя и немного омолодиться, но и призвать демона, того, что все добыть может. Пора пополнять хранилища. Когда я говорил о заполненности всех хранилищ, то немного слукавил. У меня их 6, по количеству слоев в ауре. Первое, малое, где живое могу держать, и где мои наложницы находятся. И 5 одинаковых в 187 тонн. Так вот, 4 полных, а пятое, точнее, хранилище второго слоя, оно пустое. Хочу пополнить его техникой из содружества и магическими амулетами и артефактами. Остальное заполнить тем, что пригодится мне в боях, уже из местной техники и вооружения. Вот такие планы. Тут стоит немного пояснить. Разведчик полетал и просветил земли. Защиты у столицы нет, и сканер вполне брал на солидные глубины. Ночью проверил. Катакомб под Москвой хватало, но были и искусственные подземные сооружения. Некоторые и сейчас в процессе стройки. Так вот, чем глубже, тем лучше. Шахты подземные заглубленные бункеры для этого вполне годились. Я бы слетал куда прочь, подальше, поискал глубокие шахты, а тут в столице вдруг нашел незаконченный бункер, пусть в процессе стройки, но глубина 208 метров у ствола лифтовой шахты. Похоже, для правительства строит. Это будет забавно, в бункере Сталина призывали демона. Да, связь того с этой братьей, если узнают в будущем, будет трудно замять. Ладно, шучу, я подмету следы, и никто не узнает о том, что там призыв был. Ну а во втором хранилище 300 немцев ожидают своего часа. Оплата моих заказов. Я уже знаю, что хочу. Прошерстил память многих дронов, составив списки техники, ну и магических амулетов. Когда я подходил к своей гостинице, легким пружинистым шагом здорового и молодого парня, хотя внешне мне едва 35 лет на вид было, да в форме подполковника Артка, я заметил, как синхронно распахнулись дверцы черной новенькой МК, что стояла у входа, и ее покинуло двое командиров, лейтенант и сержант госбезопасности, на что я приостановился и положил руку на кобуру, расстегнув ремешок и подняв вверх кобуры, освобождая доступ к рукоятке ТТ. При этом пристально изучая обоих сотрудников, что замедлили шаг, видя мои приготовления. Да, меня не было трое суток, за это время я провел призыв демонов, 3 заказа, но зато по 15 тонн смог сделать, договорился. Призыв был мощного демона доставал и, он смог такой канал пробить, но не больше 3 заказов, зато масса выше всех прошлых, включая прошлые жизни. Оплатил, все немцы ушли, мумий тел потом в лесу за городом сжег, и от мусора из бункера там же избавился. Ночь эта еще не закончилась, забрал свою МК, вернул ее, всего один день чиновник жопу свою покатал, угонщикам и заказчику отомстили боевик с ремонтником, их потом прибрал, и той же ночкой влез. Там в капсулу на 2 суток под охраной 3 боевиков и разведчика, и вот в полдень, время 3:30 дня, когда все процедуры с телом закончены и я возвращался, и повстречал эту парочку. Да, забыл сказать, что заказал. 2 заказа я определил для техники Содружества, 3 для магического мира. К слову, демон перед расставанием на мой прямой вопрос ответил, даже скорее посоветовал, в ближайшие 10 лет призыва не совершать, башки раскидывали на орбите сигнальную сетку, тут и глубина подземных шахт не поможет, сразу вычислит, скоро закончит и все. Так вот, в первом заказе был довольно длинный перечень магических амулетов и артефактов как для простеца, так и для мага, без привязок. Я еще надеюсь стать магом. Там же запас накопителей, полных маны, и довольно солидный, остальной вес, где-то 2/3 заказа, заняло магическое вино. Красное, мой любимый, даже обожаемый сорт, вот и тут отказываться от него не стал. Второй заказ. Это уже техника Содружества. Начал с моего любимого летающего дома, того самого, с раздвижными модулями 3-комнатной квартиры и легкой броней. Понятно, полный комплект всех нужных аксессуаров для него, походная жаровня, стол для готовки, снасти, включая летний навес, столики, стулья, шезлонги, если где на берегу моря отдыхать, расходники. Остальное добрал упаковками офицерских пайков класса А, солдатских и под конец полноценный штурмовой СКАФ 11-го поколения, со всем навесным вооружением и боеприпасами. Коды к его и скину были. Новый СКАФ. 3 заказ, тот скоростной глайдер, что способен на орбиту подниматься и по пустоте летать. Редкая модель. Расходников к нему 3 комплект, чтобы подольше служил. Топливных стержней для реактора, разных планшетов, голопроекторов, сборников фильмов. Самое главное – взял хирургическую капсулу, вполне вошла в оставшийся вес, даже 0,5 тонны в запасе, и 6 нейросетей, с полными комплектами имплантатов. Названия и характеристики этих сетей были в памяти лечебной капсулы, все 11-го поколения, 2 военные для интендантов, у гражданских такие администраторами называют, потом 2 для генералов, тактики, и еще 2 это для ученых. Эти сети привлекли мое внимание тем, что не имели выходов на затылках, кроме кистей рук. Не хотел, чтобы их увидели и начали задавать вопросы. На оставшиеся 0,5 тонны заказал запас нужных медкартриджей для установки, считыватель, кофры с комплектами баз знаний, 10 разных типов новеньких комбинезонов, со встроенными скафандрами, все в заводских упаковках, расходники для них и 2 спасательных скафандра. В общем, набрал чего нужно. Неплохо, да, хотелось бы похвастаться, что установил сетку с имплантатами, а буду ставить тактика, но врать не хочу. Чтобы поставить сеть, нужно сделать эталон состояния тела, идеальное, с омоложением внутренних органов, на что способна эта лечащая капсула, чтобы этот эталон док сети запомнил и поддерживал его. А я за двое суток только и успел до эталона довести, но установка займет 8 часов. Времени пока нет, и так задержался, даже ничего к рукам не прибрал из нового, не активировал, кроме магической личной защиты, вопросы возникнут. Не хватало еще дезертиром стать. Впрочем, я об этом позаботился заранее, один врач выдал справку, что я проходил лечение у него в течение 3 суток, она прикроет мою задницу. Лечил геморрой, к слову. Данные врача и адрес узнал от соседа по камере, пока на Лубянке был. Он его услугами часто пользовался, имея 2 любовниц. Это тоже иногда пользу приносит. Следующую ночь потрачу на установку. Вот на легковом одиночке доехал до столицы. В парке незаметно убрал мотоцикл обратно в хранилище и дошел до гостиницы. Лейтенант заметил мои приготовления, насторожился, оставил сержанта и, показывая пустые руки, как будто я его опасался, на мне магическая защита, сблизился, сообщая: «Товарищ подполковник, мне приказано доставить вас в Кремль. Со вчерашнего дня ждем, дежурим, как раз менялись. И приказ есть», с настороженностью в тоне уточнил я. «Этой службе я не доверял, гораздо на подлянке, поэтому и отношение к ним неоднозначное. Появление их меня сильно насторожило, да еще такая приманка. В Кремль везут». «Ага», так и поверил. «Ладно бы, что умнее придумали, генштаб там или центральное управление РК. Это кадровое управление, если кто не понял, а то Кремль. Награждение, да не смешите мои тапочки. Тут все делается медленно, и пока наградные из Мозыря дойдут до столицы, впрочем, уже дошли, если меня из генштаба из-за рапортов хотели затребовать, то наградным предстоит куда более долгий путь. Пока все оформит, все подписи соберут, пока в очередь включит, это если не завернут или не потеряют, то месяц, но, скорее всего, 2 пройдет. Это на месте командиры своих бойцов и младший командный состав сразу награждают, если есть за что, а вот через генштаб это долго и бюрократически завязано. Конечно, если у командиров, например, какого командарма, есть связи наверху, можно быстрее провести. Для примера, позвонил Сталину и сказал: «Хей, Коба, у меня тут парень геройский, хочу наградить. Ты там проведи по-быстрому и верни мне его, а то на бригаду поставил, скоро в бой, а командира нет». «Хой, друган, да без проблем. Кстати, завтра вечером навести меня на даче, там девочки, шашлыки будут». «Да без проблем, самолет под боком, что мне 600 километров тут, буду. Пару связисток возьму». «То есть при таких контактах пробить быстро награждение можно, ну или лично Сталин заинтересуется, но никак по-другому». «ХМ, а статья в газете с моим интервью и историей Брестской крепости не вышла ли? Она могла привлечь внимание, тем более немало снимков передал, чтобы и вставить, показать, как там было, чтобы жуткий дух боев за крепости и ее обороны почувствовался на кадрах. Может быть, впрочем, рискну, узнаю, что там и кому от меня нужно». А приказ письменный у лейтенанта был, передал его, изучил, не застегивая кобуры, прошел к машине, сел на заднее сиденье рядом с лейтенантом, и вот покатили. Вроде действительно в сторону Кремля едем. А пока катили, размышлял: почему тут ждали, это понятно. Вещи и старую форму в гостинице оставил, из вещей чемодан с мелочью, как точка возврата, вот и дождались меня. А размышлял больше о совете демона, больше пока не вызывать, сразу прихлопнуты его и меня. Как только пентаграмма заработает и тот появится, очень чуткая сеть слежения. Да я и не собирался призывать особо, все что нужно есть. Да, это последняя моя история с этой войной, жажду желания поучаствовать я почти погасил, постараюсь до конца дойти, до влечения Гаврилова, дальше в Магмир, и прощай этот мир, а там буду возвращать магию и все остальное, что я и хотел сделать. Остальной путь в машине думал о наложницах, ну нет времени на них, после Кремля думаю 2 новеньких в наложницы ввести. А то из 5 только мама-близняшек в курсе и уже согласна, раз 10 опробовано, остальные еще нет. Это и стоит решить в ближайшее время, да и уже желание есть. После подвалов Лубянки, я не в том состоянии был, еле ходил, а сейчас энергия бурлила, желание на всех 6, так почему бы и нет, надо побыстрее дела завершить в Кремле, для чего бы меня там не позвали, и уже оторвусь. Может, и на бригаду вернут. Ее вывели с передовой на отдых и пополнение, пока боевых действий не ведет. Может, успею. Правда, как комбриг я командиром не представлен, хотя официально уже числюсь их командиром, но, думаю, это проблемой не станет. А привезли меня действительно в Кремль, да еще завезли на территорию, не все имеют и такой доступ. Дальше лейтенант сопроводил меня ко входу, все привычное, я тут не раз бывал, сдал личное оружие, позволив обыскать себя. Финку из-за голенища сапога забрали, а так порядок, выглядел прилично, форма новая, медаль на груди. Порядок. Дальше в приемную Сталина. Она в этом же здании, хотя по переходам порядочно вели. Теперь ясно, кого я заинтересовал. Ну и вот оставили. Поскребышев, секретарь Сталина, внеся меня в списки, велел ждать, так что встал у окна, да лениво изучал ухоженный внутренний дворик с соснами. Недолго. Приметив стопку газет на столе Поскребышева, «Труд известия», «Комсомольская правда», попросил почитать, и встав там же у окна, стал быстро просматривать свежую прессу. Ну так и есть, в «Известиях» уже третья статья о боях в Брестской крепости выходит, с красивыми фотокадрами видов, даже схваток. Делать их начал до того, как покинул крепость, там кое-где оборона еще шла, сразу как поднял разведчика в небо, записи вел. За этот материал ухватились, яркий. Так что такие статьи нашел и в других изданиях, их перепечатывали, писали о стойкости, самопожертвовании, ну и, понятно, о героях, в основном комсомольцах и коммунистах, даже фамилии многие звучали, и были выписки из описаний разных бойцов, перепечатанные. Фамилия майора Гаврилова часто звучала, бойцы дрались с ним бок о бок и писали об этом, как вывел из крепости, как резали немцев спящими и ушли на прорыв, даже как медиков из плена освободил, описывалось. Видимо, будет еще одна статья, как выехали к своим. Этого пока не было. Вообще, заметно, что проведена немалая работа, все прочитано, обработано, и описывание боев шло как приключенческий рассказ, чуть страшненький, бывали и жуткие истории, как сжигали заживо, топили в катакомбах, с теми самыми вставками рапортов и описания от бойцов, но все это здорово было описано в статьях, затягивало, все прочитал, пару своих фото нашел. На одном приказы отдавал у озера, немногие командиры и бойцы слушали, почти все в бинтах, на другом в форме фельдфебеля вермахта часового снимал у служебного входа госпиталя. Красивые фото. Тут, похоже, целая команда поработала, а не один военный корреспондент. Да, видимо, писатель, которому я их отдал, передал все записи в издательство «Известий». Тут многое было из того, что он оставил дома. Любопытно. Додумать, что это может мне принести, я не успел. Кабинет Сталина покидали распаренные гражданские с тубусами или просто рулонами бумаги. Видать, с докладом были, и их там серьезно песочили. Некоторые быстро опустошали по очереди стакан на столе Поскребышева, графин опустел мигом, его сразу заменили свежим. Сложив газету, я за этим не без интереса наблюдал, а тут услышал от секретаря: «Товарищ Гаврилов, проходите, вас ждут». Провел ладонью по заметно отросшему ежику волос, посетил парикмахерскую до того, как до гостиницы дошел. Просто подровняли, чуть обрив затылок и виски, даже намек на челку появился, направо уложили. Вот так и прошел в кабинет, держа фуражку на сгибе локтя, не сдал ее в гардеробе, где, к слову, оружие как раз и забрали. «Здравия желаю, товарищ Сталин, товарищ нарком», кивнул я Берии, что стоял у окна, изучая тот же парк, что я видел ранее. «Здравствуйте, товарищ Гаврилов. Скажите честно, вы в курсе, что случилось с теми, кто отправил вас в ведомство товарища Берии?» «Конечно, товарищ Сталин. Они мертвы. Был выполнен мой приказ, не стал я скрывать. Сам я в камере, руки не пачкал, а отдать приказ мне это не помешало. Не люблю, когда меня решают сделать грушей для битья, и все причастные были, скажем так, наказаны, а Славец, он под следствием, если отпустит без последствий, и его навестят, а так он сам себя наказал, да и видна дурная кровь, если брат его сразу пошел служить немцам. Смотрю, вас не смущает сделанное, я волк в овечьей шкуре, человек войны, товарищ Сталин, вокруг одни овцы, когда дело касается меня, я скидываю шкуру и показываю, чем отличаюсь от всех вокруг, чтобы не забывали. Совсем бояться перестали, вот и показал, что и они смертны. Кровь-то у всех красная. Почему у тех, к кто вас избивал, лишь руки отрезаны, а следователя, начал было Берия, но замолчал, собираясь с мыслями, я же ответил, они лишь оружие, уничтожать нужно тех, кто приказы отдает, но и прощать то, что о меня кулаки почесали, тоже не стоило, поэтому, по моему мнению, они получили свое, наказаны на всю жизнь, и за дело, да, и не бойтесь ответственности за это, снова спросил нарком, Сталин пока молчал, слушая нас не без интереса, попыхивая трубкой. Приятные ароматы хорошего табака плавали по кабинету облачками, хотя окно было открыто. Нет, ясно. Да, товарищ Гаврилов, вы ведь стали комбригом, хотя и не вступили в должность. Что вы думаете об этом? Честно говоря, не понял вопроса, расплывчатый какой-то. Ответил как хотел. Подразделение кадровое, сформированное за полгода до начала войны, переброшено с Дальнего Востока, как началась война и сходу вступило в бой, остановив продвижение противника на 2 дня в направлении на Мозырь, тогда и был ранен комбриг, умер в госпитале. Действия бригады позволили выстроить хорошую оборону, дала время нашим на это, сейчас на отдыхе и пополнении. Вполне неплохой состав, потери понесла в людях и вооружении, но сейчас на пополнении. Часть как часть, а если дивизии вас поставит командовать, да, хоть армией, разница невелика, тут сила не в командарме, хотя он и не на последнем месте. Первое место занимает штаб соединения, и чем он лучше, тем успешнее действия частей в армии. Задача любого командующего – создать такой штаб, хотя если командарм не на своем месте, то там неважно какой штаб, он все равно своим самодурством все похерит. Ясно. Спасибо за объяснение, а то другие командиры немцев ругают, воюют не так, как от них ждут. Я обдумаю ваши слова, а пока можете идти. Кивнув обоим, я развернулся, все так же держа фуражку на сгибе локтя, и двинул было к выходу, когда, взявшись за ручку, услышал новый вопрос Сталина. Скажите, товарищ Гаврилов, что вы думаете об этой войне? Нас ждут страшные годы, но мы победим. Да, меня же убеждают, что к зиме так погонит противника, что у границы будем, сказочники. Наверное, из тех идиотов, что ранее кричали, как шапками закидают на чужой территории. Немец противник серьезный и нахрапом его не взять. Пока не обескровим их, что воюя в обороне, сделать проще, не выбьем резервы, освободить наши земли не сможем. Не дадут они, можете идти. В этот раз мне никто не мешал. Поскребышев, что с кем-то разговаривал по телефону, не отвлекаясь от беседы, указал мне на свободное место, вообще приемное полное, свободных сидячих мест не было, но тут постоять у стены можно. Тот велел ожидать, приказ покидать приемную насчет меня не поступал. Буду ждать решения Сталина. Товарищ Гаврилов, пройдите в кабинет, вас вызывают, заставил меня вздрогнуть раздавшийся рядом голос Поскребышева. Осмотревшись, я понял, что тот выходил из кабинета Сталина, и вот подойдя, пригласил меня, оторвав от довольно интересной статьи в газете «Труд». Там писали о селекционерах, ярко и с выдумкой. Увлекся, признаю, забыв отслеживать окружение. Писал мастер с большой буквы, редко таких встретишь, поэтому я запомнил автора статьи и, сложив газету и вернув на стол Поскребышева, прошел в кабинет Сталина. Не стоит думать, что приемная была как изба-читальня, это я такой наглый, мне плевать на мнение других, поэтому не обращал внимания на взгляды многих посетителей. Некоторые пыхали гневом, меня уже второй раз приглашают, а те все ждут. Причем, как я покинул кабинет, Сталин никого не принял. Я глянул на часы, почти час ожидал, видимо обсуждали меня, потом послушаю, разведчик снять запись разговора должен, там и узнаю, о чем говорили. Снова замер с прямой спиной у стола, глядя на стоявшего Сталина. Берия в этот раз сидел за столом, и хозяин кабинета спросил, «Товарищ Гаврилов, как вы видите состояние наших войск?» Неожиданный вопрос, в плохом, поясните. Для начала двуединое командование, нужно лишить политуправления права отменять приказы командиров. В мирное время это не вредит, а в военное. Впрочем, вы и сами видите результаты. Большая часть, где-то треть вины, именно в том, что политработники активно лезут в то, в чем не разбираются. Кто они? Целители душ. Сами себя так называют, вот и пусть исцеляют, держат бойцов на патриотическом подъеме, не отвлекаясь на другое. Второе, менять устав. В нормальной армии, при обороне потери идут 1 к 4 с нападающими. Когда один боец наш, и 4 противника. С нами же уникальный случай. Находясь в обороне, наши армии несут потери в 3 раза больше, чем противник. Красная армия сейчас полное посмешище у военных других стран, и вполне заслуженно. Виноват именно устав, с его контратаками. Я против них ничего не имею, но при грамотном применении, а не тупо атаковать все время. Наши войска, держа оборону, сами атакуют противника, вставшего для этого в оборону. Какие, к черту, наступления, пока армия противника свежа и пополнена всем необходимым. Пока те не понесут огромные потери, получив по мордасам, они так и будут нас бить и правильно делать. Ну и третья проблема, наши армии не имеют качественной связи и разведки, чтобы оперативно реагировать на любые ситуации. Это те 3 опорных столба, на которых держится любая армия, у нас же эти поддерживающие столбы просто отсутствуют, поэтому и неустойчивость велика. Кстати, вот тут у меня довольно четко написанный новый устав. Я долго думал о нем, накидал, думаю, как раз он вполне подойдет к современным реалиям со спецификой применения наших армий. Я перекинул через голову ремешок новенькой трофейной планшетки, что висела на боку, а она все время была при мне, только до этого пустая, и положил на стол, сверху ремешок, чтобы на пол не свисал, а вообще, просто накидал устав 45-го года, что держал ранее в руках и запомнил, только вышел тогда, вот и все. Время на это тратил, пока к Мозырю шли. Сталин сам расстегнул планшетку и достал исписанный черный большой блокнот, мельком пролистал и отложил к своему рабочему месту. После этого вот что услышал от него. «Что ж, товарищ Гаврилов, насчет вас было принято решение, забоив крепости, прорыв и выход из окружения в составе моторизованной группы, отбив технику и броневики у противника, вы по представлению командования 21-й армии представлены к награждению золотой медалью Героя Советского Союза и орденом Ленина и повышаетесь в звании, получив чин полковника. Награждение сегодня вечером, вас известят, как это будет проходить. Также было решено назначить вас командиром 21-го стрелкового корпуса, куда также войдет и стрелковая бригада, коей вам не удалось покомандовать. Пока кроме бригады в составе корпуса 2 дивизии, сильно потрепанные в боях, помимо привлеченных сил, есть, просто ответил я, козырнув. Удивление старался не высказать, хотя ошарашили меня, это есть. Узнаю причины, когда запись с разведчика просмотрю. Вот и увидим, каков вы в деле. Родина и партия вам доверяют большое дело. Клясться, что не подведу, товарищ Сталин, не буду. Я не даю обещаний, в которых не уверен, но могу пообещать сделать все, что в моих силах, чтобы немцы кровью умылись и понесли самые большие потери на участке, что держат вверенные мне части. Мой корпус будет отступать только по приказу. Я рад это слышать. Все, что нужно, получите у товарища Поскребышева, а сейчас я вас не задерживаю. Кивнув, да еще щелкнув каблуками сапог, как офицеры в прошлом, я развернулся и покинул кабинет. В этот раз никто и не подумал меня останавливать. Полчаса у секретаря был, у того целый штат помощников, просто в других помещениях, там все быстро было оформлено, и на той же машине меня отвезли обратно, тот же лейтенант был, второй раз напомнив, во сколько за мной заедет. Сам я пришел от гостиницы к генштабу, где, проверив мои полномочия, тут как раз и приказ пришел из Кремля о моем назначении, допустили к информации, заодно оформили меня и известили штаб корпуса о новом командире, и что прибуду через 3 суток, никто не знает, даже я, а парни из генштаба в курсе, впрочем, там все через секретный отдел шло, номера армии и корпуса совпадают, небольшая путаница может быть, но в принципе не критично, так вот, я выяснил, что нашу армию готовят перевести в состав Центрального фронта, сегодня 25 июля, если что. Штаб корпуса и корпусная артиллерия сохранились, штаб вырвался из окружения в Гомельскую область, а артиллерия в Полоцке была и сейчас вошла в состав других формирований, и вот начали новое формирование, войдя в состав другой армии. Поэтому теперь в составе корпуса находятся 2 стрелковые дивизии, 42-я и 117-я, и вот мою несостоявшуюся бригаду тоже ввели. Кстати, та была 2-й стрелковой бригадой. Вообще, бригадный состав начали ликвидировать в Красной армии за год до начала войны, бригады переформировывали, когда в дивизии, из нескольких в одну, когда в полки. Однако на Дальнем Востоке 7 бригад сформировали, какой-то эксперимент генштаба, я не понял в чем суть, полковник, что мне разъяснял, видимо, тоже. Скорее всего, специфика применения таких частей в тех краях. 5 бригад уже перебросили к нам, вот одной я и должен был командовать. А так обычная часть, свое знамя, все что положено. Вот так и входил в суть дела. Пока тут был, меня оформили как положено, в штаб корпуса сообщили. Там недавно бои шли, наступательные действия на Бобруйск, и командир корпуса попал под встречный удар немцев. Что с ним, неизвестно, пока числится пропавшим без вести, может и в плену. Хорошо хоть костяк штаба сохранился и все, что положено к нему, снова заработал. Да и дивизии отвели, хотя и серьезно потрепаны, выравнивали линию фронта, встали в оборону. Да, корпус не на отдыхе, держит фронт на своем участке. Вывести нельзя, сил заткнуть такую дыру просто нет. Вот и изучал, какие силы у корпуса, кто соседи и кто противник, точнее, какие части вермахта против него стоят. Тут у генштаба точной информации нет, на месте узнаю. Да, из приданных сил был 870-й корпусной артиллерийский полк. Вышел из окружения, попав под удары вражеской авиации несколько раз, полтора дивизиона. Ничего, пополним, главное, костяк личного состава сохранился. Больше ничего не было, время уже подходило, скоро от гостиницы забрать должны, но я не все дела закончил. Пока в генштабе находился, подал заявки на включение в состав моего корпуса нескольких частей поддержки. Из тех, что вышли из окружения, сохранив людей, а не вооружение и технику. Поэтому мне и пошли навстречу, просто оформление затянулось. А в свой корпус я дополнительно притянул еще один такой же корпусной отдельный артиллерийский полк, орудия и технику те потеряли, попали под танковый удар немцев на дороге. Даже орудия не развернуть, пришлось уходить в лес, все бросая, благо он рядом, 2/3 личного состава уцелело. Из окружения вышли сутки назад на позициях, что моя армия держала, только-только в генштаб о нем информация поступала. Так что возражу его, костяк и все, что нужно, у того было. Даже часть техники сохранили и штабные печати и знамя. Дальше отдельный автобат, потом отдельный батальон связи и танковый полк, который как отдельную единицу придали моему корпусу, хотя до этого тот входил в состав одной из танковых дивизий 4-й армии Западного фронта. Но сейчас его вывели из ее состава и переподчинили мне. Там от полка ни одного танка, трофейный бронетранспортер, до 1,5 десятка грузовиков, частью тоже трофейные, и 3 сотни личного состава, тыловые подразделения, и сами танкисты. Хотя и немного, но как костяк полка пойдут. Это пока все, что удалось урвать. Эти силы будут подчинены именно корпусу. Придавать их какой дивизии или бригаде я и не подумаю. Резервы, можно сказать. Меня подкинули на служебной машине до гостиницы. Там уже ждали, знакомый лейтенант нервничал, так что забрали, и в Кремль. Форма в принципе неплоха. Хотя конвейерное шитье, можно сказать, или поточное, форму такую запасали на складах для мобилизации, я лучшую подобрал. Ателье для комсостава столицы лучше шило, но осмотрев, решили, что и это неплохо, пойдет, оставили. Так что довезли, и провели в зал приема, дальше торжественное награждение, тут 30 человек, преимущественно военные, хотя и 3 гражданских затесались. 2 сталинскую премию получили и 1 орден трудовик. Героев 6, один из них я. Нормально, наградили, Сталин лично это сделал, объявив за что. Статьи в известиях привлекли внимание, да и меня узнавали по фото. Дальше в отдельную комнату зашли, где я скинул френч, и 2 портных, что тут работали, сменили петлицы, не стали новые шпалы крепить и перешили на рукавные шевроны согласно званию. Ну и документы новенькие получил, с уже указанной новой должностью. Неплохо из майоров и комполка прыгнул наверх. Так что последующий после награждения традиционный банкет прошел на ура. Дальше в гостиницу и спать. Завтра бюрократия, остатки, и можно отбывать к месту сосредоточения подразделений корпуса, но главное, штаба управления. Хочу посетить за первую ночь те склады, где наши под Минском бросили 64 танка Т-28 на консервации. А что мне, забирая их с захваченного склада, к корпусу слетать за ночь 1-2 раз? На глайдере-то, да раз плюнуть. Они в стрелковые дивизии пойдут. Для танкового полка КВ-1 и Т-34 буду добывать. Сформирую тяжелый самоходно-артиллерийский полк на КВ-2. Потом добыть технику и вооружение для обоих побитых артиллерийских полков. Связь, да автобат есть, не стоит забывать, а то всего 8 машин у него, а должно быть 300. Интендантам предстоит много работы по доставкам необходимого, и транспорт им потребуется. Эпилог. Когда Мансур закончил свои приключения описывать, откинувшись на спинку кресла и потягивая магическое вино из моих запасов, я начал и о своих рассказывать. Приключения в нескольких мирах, как дважды в майора Гаврилова попадал. Собственно, я и сейчас в его теле, омоложенном до 9-летнего парня, хотя внешне все так же за 40 лет. Вообще, до 25 омолаживал, но там сбой был, вот и стал младше, хотя и не в претензии. Ну и вот дошел до момента, как первую звезду героя получил, звание полковника и должность комкора. Бывает такое, полковники корпусами командовали, после Кремля в гостиницу. Ну и отдыхать, время позднее, жаль сосед был, помял бы мамашу, покачал на качелях или в салочки поиграл. Хотя я его с Таннером в более глубокий сон отправил и хорошенько мамашу-то и отжарил. С утра в генштаб, закончил дела, а тут смотрю, толпа на улицах у военкомата. Как в прошлый раз, с женщинами, ухмыльнулся Мансур. Ага, только тут евреи были, почти 2000. Воевать хотели, а мне тоже пополнение нужно, пусть там только треть ранее служили, некоторые даже боевой опыт с гражданской имели, но мне пофиг. Я с военкомом договорился, с кем надо, 3 эшелона выделили, и их в Гомель, там интенданты мои примут и пригонят к позициям корпуса. Впрочем, так и было, зато пополнил танковый полк, автобат, батальон связи и артиллеристов. С 1500 всего в стрелки ушло, да и так пополнение шло. Пока в Москве был, уехал за город, мне машину выделили из гаража генштаба, там отпустив ее, до темноты принимал все, что купил у демонов недавно, нейросеть тактика поставил, летающий дом обновил, кровать его, Бьянку там испробовал. У нее, кстати, муж еще не погиб, плакала, изменяла же, но активно участвовала в сексе. Сам я принял командование, а ночами добывал у немцев, что нужно было, в каждой дивизии и бригаде сформировал по танковой роте, резерв комдивов, туда 28-е пошли, один батальон у танкового полка ими пополнил, 2 других имели по роте тяжей и по 2 средних танков. И автобат пополнил, артиллеристов пушками и тягачами. Ох, и полетать на глайдере ночами пришлось, но главное, за неделю все, что нужно, в корпусе было. Вот дальше и начал серьезно воевать, используя общий узел управления артиллерией. Я просто выносил любые очаги сопротивления, выбивая все опасное для корпуса на дальности удара моими пушками и гаубицами, иногда атаковал противника. Бои местного значения, трофеи пленные у нас не переводились. Тут грянул киевский котел, корпус в окружении, паники распространиться не дал, довольно жестко, и мой корпус пошел на прорыв. Вырвался без проблем в полном составе, по пути присоединив еще 3 дивизии, 1 танковой была. Вышли, по сути оказавшись единственными частями на пути у немцев к Москве. Мне генерал-майора дали, 2-й орден Ленина, и на базе моего корпуса, тем более, все корпуса уже расформировали, сформировали армию, 1-ю гвардейскую. Те части, что я вывел, вошли в ее состав. Сил мало, но когда немцы решили двинуть по 3 дорогам, что держала моя армия, умылись кровью. Пусть нас резервный фронт, спешно сформированный, поддержал, а мы вошли в его состав, но немцы как не крепились, как не кидали в бой все, что можно, до Москвы не дошли 200 километров где-то. Я отходил, но только чтобы выровнять линию фронта. Мы держали передовую, а соседи нет. Дальше общие московские бои и наступление. Хорошо немцы вгнали, Брянск взяли. Там весной и летом 42-го бои местного значения шли. Мне дали генерал-лейтенанта и назначили командиром Брянского фронта, и я взял Киев к концу лета, с трудом удержав захваченное. Сил едва хватило. Это при том, что немало лагерей для военнопленных освободил, включив тех, кто мог держать оружие, в свои части. На юге, как обычно, все плохо, до боев в Сталинграде все же дошло. Но так как немало сил было привлечено ко мне, наши все же выбили немцев. Окружения армии Паулюса не было. Так и воевал до 44-го. В декабре был окружен Берлин, и за 3 дня до Нового года Германия капитулировала. Гитлер застрелился. Причем, действительно застрелился, не травился. А войну я закончил полковником в Вене, комдивом, форма сейчас на мне, честно заработанная. Это как, тоже под пресс попал? Да, не нравился я многим, и провернули одно дело, где я оказался крайним. То есть на меня чужую вину свалили, напев об этом в уши Сталину. Суд с лишением всего, Это весной 43-го было, наград лишили. Если бы расстрельная статья или на зону, я бы там всех завалил, но снизили звание до простого лейтенанта, наград лишили, и все, иди, ротой стрелковой командуй. А награды-то я не сдал, и сейчас храню. Понятно, что всех причастных, как исполнителей, так и тех, кто отдавал приказы, зачистил. Там и двое командующих фронтами были, и из политуправления немало. Мехлис тот же. Однако суд был. Воевал в окопах 3 месяца, снова рос в званиях. Да, меня пытались реабилитировать, Сталин приказал, но я отказался, умерла так умерла, и честно дослужился до полковника. Командовал тяжелой артиллерийской бригадой, а под конец войны дивизию гвардейскую принял. Нравилось мне наводить орудия и точно по немцам бить. Разведчик в небе, тот такие координаты давал, слюнями захлебывался. Так что звание полковника, и вот все награды сейчас на мне, включая звезду героя, это все, что я к концу войны честно заработал. Генерала хотели дать, отказался, а принципиально, послал куда подальше, мне и на бригаде хорошо. Меня на командование фронтом хотели вернуть, мои подразделения всегда лучше шли, вырывались дугой вперед, благодаря разведке, понятно какой, от чего я все знал. Самым результативным комфронта называли в газетах до суда, да и бойцы меня любили. А тут наступление замедлилось, и хорошо так, немцы уперлись в Польше, а меня уже нет, вот и решили переиграть и вернуть. Послал, в третий раз. Знаешь, больше всего мне понравилось в окопах воевать, 3 суток в дивизии Панфилова, и тут 3 месяца, самыми яркими стали. 2 года жил после войны в Союзе, выйдя в отставку, держать не стали, посещая другие страны тайно. Девчат отпустил, отблагодарив, все как обещал. Сейчас новые со мной, 3 нашел по своему вкусу. В хранилище они. 2 пытался вызвать демонов, но мир блокирован серьезно. При призывах башки так били, уничтожая пентаграммы, что чудом уцелел. Стало ясно, что мир не покинуть. А тут повезло встретить путешественника по мирам. Дрон-разведчик его засек, не маг, технический прибор, башки это не отслеживали, и тот помог уйти в другой мир, с ним перенесся. Прибор скопировал, к слову, не особо и сложная техника, хотя задумка интересная. Нашел магмир, там где магов давит святоши, купил дар, переместив на себя, дальше поискал и вот нашел тебя. Вот и все дела, мой бывший домен можешь оставить себе, в качестве веры вполне плата идет. Я, конечно, больше не бог, создать новый теперь не смогу, но найти другой, оставшийся от мертвых богов или башков, думаю, смогу, есть кое-какие идеи. Тем более отомстить башкам в тех 3 мирах надо, их домены и заберу. Какие планы? Стать высшим магом и дальше развиваться, но богом становиться уже не хочу, хватит, там реально меняется мировоззрение. Тебе спасибо, вернулся к истокам. Эта эпопея с попаданием на войну здорово мне мозги прочистила. Я имею в виду планы вообще, а, ты про это? Пригубив вино, оно действительно отличное, я пояснил. Нет, от попаданцев я отказываться и не думаю. Сначала высшим магом стану, домен найду, потом какого подопытного, а, почти добровольного испытателя отправлю на войну. Думаю, туда же, в 41-й. Вот только идея с хранилищами изжила себя. Имея их, что богом становишься, интерес мельчает, азарт. Нет, хранилище нужная вещь, но небольшое, хочу на тонну установить, но с возможностью увеличения. Например, 1 кг в сутки. Вроде твоей щели, новая моя разработка. Предстану перед испытателем в роли бога, сделаю накачку, подарю хранилище и вперед. Не успел к испытаниям перейти, так тут проведу. Пусть воюет, а я следить буду и снимать параметры с хранилища, проводя испытания этой разработки. У меня еще 3 разработки подвисли, если закончу, может еще на нем что испытаю, помимо этого нового хранилища. Так мы и общались, обсуждая многие дела. Мы уже помирились, так что зла друг на друга не держали, снова крепкие друзья. Планов много, так что я оставил Мансуру мой бывший домен, и мы разбежались. Дел хватало, а так, будем жить.